Натан Яковлевич Эйдельман. Пушкин и декабристы. Из истории взаимоотношений. Москва. Издательство «Художественная литература», 1979 год. Книга Эйдельмана посвящена биографии и творчеству Пушкина периода Южной и Михайловской ссылки. Основное внимание уделяется взаимоотношениям поэта с первыми русскими революционерами. Автору удалось обнаружить много новых, порой чрезвычайно ценных и не вводившихся ранее в научный оборот материалов, а также осмыслить по-новому уже известные факты.